Слепой отец, король Дагомут, когда я еще был мальчиком, часто играл на арфе и пел: «Высшая слава, высшая почесть, слушай и помни, есть геройство», и я твердо запомнил эти слова. И ты, юный Дакхар, славно перенял от отца и геройство, и игру на арфе. Юноши и девушки одинаково превозносят тебя как лучшего певца и арфиста, и я с радостью видел также, как ты владел мечом в толпе византийцев и склабинов. Но выучись еще одному. А учиться у старших не позорно, Дакхар. Начало всякого геройства есть верность. И это все? — спросил Дакхар. — Все, что он получает от меня. «Но неужели, друг Ардарих, — заговорил король Визигаст, — ты не жалеешь своих соплеменников, соседей, друзей? Правда, что доселе он щадил права гипидов и остготов и соблюдал договоры с ними, но мы, все остальные, мои руги, дагомутовы скиры, герулы, туркилинги, лангобарды, квады, маркоманы, туринги, твои швабы, Гервальд, разве он не считает своей величайшей радостью произвольно нарушать всякие договоры, даже с теми из нас, которые всегда оставались верны ему? Вас он почитает, награждает богатыми дарами, отдает вам долю в добыче, за которую вы даже не сражались, а нас он только угнетает и отнимает у нас нашу собственность. Как ты думаешь, разве все это не возбуждает ненависть и зависть? Конечно, это неизбежно, — вздохнул Ардарих, разглаживая седую бороду. Он поступает так, — продолжал король Ругов, — с целью довести нас до отчаяния и восстания. Чтобы вернее уничтожить вас, — печально подтвердил Ардарих. А к этому он добавляет еще оскорбление и позор. Так, в придачу к обычной ежегодной дани тюрингов, состоящей из 300 коней, 300 коров и 300 свиней, он потребовал прибавку из 300 девушек. «Я убью его за эту обиду!» — громко вскричал молодой Дакхар. «Не удастся, горячая голова!» — возразил Гервальд. Ты не подойдешь к нему. Его гунны повсюду и всегда окружают его тесную толпою, как пчелы улей. — А храбрые тюринги согласились на это? — спросил король Ардарих. — Не знаю, — продолжал Визигаст. — Да, несколько лет назад надежда проснулась была в сердцах трепещущих народов. Ты помнишь, друг Ардарих, когда течение той реки в Галлии остановлено было массою трупов, и волны ее залили берега кровавым потоком? — Помню ли я, — простонал Гипид, — 12 000 моих гипидов легли на поле битвы. Тогда он впервые вынужден был отступить. — Благодаря доблестным вестготам и Аэцию, — вскричал Дакхар. А когда вскоре за этим, — подхватил Гервальд, — он был изгнан из Италии старым римским священником, ходившим с костылем, тогда-то все порабощенные им северные племена начали надеяться, что настало освобождение и что бич Божий сломлен, — продолжал Визигаст. Уже тут и там вспыхнуло было пламя борьбы, — воскликнул Дакхар. — Слишком рано, — серьезно произнес король гипидов. — Конечно, рано, — вздохнул Гервальд. — Он залил это пламя потоками крови. — А ныне, — вскричал Визигаст, — его намерение на следующую весну гибельнее всех прежних, хотя он держит свои цели в глубокой тайне, и о них можно только догадываться, но они должны быть чудовищны, судя по силам, которые он собирает. Он созывает все свои народы, а их 100, из обеих частей света, а из третьей, из Африки, вандал протягивает ему руку для страшного союза. «Кому грозит беда? Опять востоку?» — спросил Гервальд. «Или западу?» — спросил Дакхар. «Вернее, обоим», — заключил Ардарих. «Кому бы то ни было», — продолжал король Ругов, — «но он будет в 6 раз сильнее, чем был 3 года тому назад, а его противники. На византийском престоле сидит ничтожество. На востоке аэций вопали у императора Валентиниана, и ему угрожает кинжал убийцы. У вестготов 4 брата короля враждуют между собою из-за короны. Погибнет свет, погибнет навеки. Если покорены будут еще Галлия и Испания, тогда падут Рим и Византия. Раньше, чем он выступит в этот поход, который увенчается несомненной победой, он должен погибнуть, иначе он поработит весь мир. Прав я или нет, друг Ардарих? Прав.